Доброе утро, дорогие телезрители. Хотел бы сердечно поздравить вас с наступающим праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Праздник особенный, русский праздник. Ни в одной другой церкви он не празднуется, кроме тех церквей, которые вышли из лона Русской Православной Церкви. Дело в том, что праздник был установлен в связи с событиями, которые произошли в древнем Константинополе. Когда Константинополь был окружен врагами, то верующие люди собрались во Влахернском храме и горячо молились Божией Матери о спасении. И было дано видение Богоматери святому человеку по имени Андрей. Он увидел в храме, как бы на воздухе, Богоматерь, которая простирала над собравшимися амофор, покров. И это видение было воспринято как знак свыше о том, что город будет спасен. И действительно, несмотря на превосходящего противника, горожане сумели отразить эту напасть и обрели спасение. Но казалось бы, почему событие из истории Константинополя так было воспринято нашим народом? Почему праздник Покрова стал русским праздником? Не случайно. Потому что народ наш всегда воспринимал Богоматерь как покровительницу земли нашей. И вот то событие из жизни древнего Константинополя воспринималось нашим религиозным сознанием как доказательство присутствия Божией Матери в жизни людей, как ее близость ко всем тем, кто с верой и надеждой обращает к ней свою молитву. О жизни нашего многострадального народа сколько же было напастей и от внешних врагов, и от внутренних, и от различного рода иных скорбей. И навыкли мы из глубин этих страданий обращаться с молитвой к Божией Матери. И знаем, что она не посрамляет нашей надежды. Вот почему и праздник Покрова, некий символ заступления Царицы Небесной, символ близости ее к тем, кто с верой и надеждой обращается в молитве, так близок нашему народу и так почитается в Русской Православной Церкви. Обратимся завтра с сугубой молитвой к Царице Небесной, чтобы она простерла покров своего державного заступления над страной нашей, над церковью нашей и над каждым из нас. Ну а теперь перейдем к вопросам, которые вы любезно отправляете в адрес передачи «Слово пастыря». Скажите, пожалуйста, уважаемый владыка, как следует понимать евангельское выражение «взявший меч мечом и погибнет»? Как осуждение всякого насилия или как-то иначе, применительно к обстоятельствам? Может быть, когда-то вы отвечали на этот вопрос, но он по-прежнему актуален. С уважением, Екатерина Владимировна Завьялова, Тверь. Ну что же, действительно, может быть, не всегда и не в полной мере понятны нам слова Евангелия. Но от этого смысл этих слов не становится менее значительным для людей. Потому что Слово Божие несет в себе неприходящую истину. Вот попытаемся понять, что означают эти слова «взявший меч от меча и погибнет». Во всех ли случаях тот, кто берет меч, должен погибнуть от меча противника? Но если было бы так, то, наверное, церковь бы никогда не призывала народ свой к защите Отечества. Если было бы так, то, наверное, никогда бы преподобный Сергий Радонежский не направил бы на борьбу с татаро-монголами на Куликово поле двух своих иноков, Пересвета и Ослябию, которые столкнулись в единоборстве с врагом и погибли. Речь идет, конечно, не о том, что всякое использование оружия приводит человека к гибели. Речь идет о чем-то другом. Давайте вспомним, в каком контексте Господь употребил эти слова. Да именно тогда, когда пришли за ним в Гефсиманский сад, чтобы взять его под стражу, увести на суд, а затем предать на смерть. И один из апостолов, желая отразить как бы это нашествие, употребил силу. Он выхватил нож, ударил раба первосвященника и отсек ему ухо. И тогда Господь сказал: «Убери нож в ножны, убери свой меч, потому что взявший меч от меча и погибнет». Вот эта ситуация дает нам ясное понимание, о чем здесь идет речь. Ведь апостол, с одной стороны, как бы защищал Спасителя, но ведь он явился агрессором. Он набросился на раба, первосвященника, который был, может быть, и без всякого ножа, и без всякого оружия. Он первым нанес удар. Конечно, мотивируя этот свой поступок необходимостью защитить Спасителя. Но, тем не менее, эта высокая мотивация сопровождалась актом агрессии. Речь идет поэтому не о любом использовании оружия, а речь идет о таком использовании оружия, которое связано с агрессией. Вот тот, кто поднимает меч для того, чтобы нанести первый удар, даже используя весьма достойную мотивацию, тот от меча и погибнет. Нужно сказать, что вообще ни одна по-настоящему агрессия в истории никогда не приносила желаемого. Иногда агрессия, и даже не иногда, а часто сопровождалась успехом, завоеванием. Ну а если посмотреть в исторической ретроспективе, то что от этих завоеваний осталось? Осталось очень мало. И всякий раз тот, кто брал меч, либо погибал от меча, либо иными способами превращал в ничто результаты своей агрессии. В словах Господа заключена великая истина. Человек не должен использовать насилие в целях, которыми он руководствуется для того, чтобы осуществить акт агрессии против другого. Но от международных дел мы можем перейти и к более камерным проблемам. Вот наши семейные неурядицы. Как часто нам кажется, что употребляя силу, силу слов, а иногда не только слов, мы можем изменить ситуацию к лучшему. Иногда мы в буквальном смысле слова набрасываемся на своих родных и близких, полагая, что этими актами устрашения изменим ситуацию к лучшему. Не изменим ситуации к лучшему. акт агрессии, наступления, нанесения человеку ущерба, морального или физического, он никогда не приведет к достижению цели. Взявший меч от меча и погибнет. Ну а тот, кто меча не взял, а проявил иным образом чувство агрессивности по отношению к другому человеку, он не погибнет, но цели своей, особенно в долгосрочной перспективе, не достигнет. И чаще всего эти наши семейные ссоры и конфликты, которые сопровождаются иногда агрессией одного человека против другого, заканчиваются разрушением семьи, трагедией, в которой нет победителя. Слово Божие несет нам истину. А наша задача заключается в том, чтобы истину Божью принимать и умом, и сердцем, и стараться жить по этой истине. Ну и еще такой вопрос. Уважаемый владыка, сейчас в православной среде очень популярно чтение акафистов дома, так сказать, в свободное от церковных служб время. Моя дочь читает их все время. Но что дает? Я попробовала читать, но меня они не вызвали какого-то более глубокого понимания Бога и какого-то молитвенного восторга. В чем тут дело? С уважением, Елена Германовна Осинская, Санкт-Петербург. Ну что ж, Елена Германовна, у одного человека духовный подъем, чувство умиления может вызывать чтение акафистов. А у другого человека чтение акафистов может и не вызывать вот этого особого духовного состояния, которое, собственно говоря, и является свидетельством истинной молитвы. Все это очень индивидуально. Если чтение акафистов оставляет вас более-менее безразличным, а вашу дочь, наоборот, настраивает на молитвенный лад, то не следует дочери препятствовать читать акафисты. А вот что касается вашего понимания и вашего переживания молитвы в момент чтения акафиста, то я бы посоветовал все-таки попытаться помолиться словами акафиста. Но, может быть, не дома в одиночестве, а в храме, когда большое количество людей поют акафист. Вот на меня всегда это общее чтение, особенно пение акафистов, производило сильное впечатление. Конечно, эмоционально сильное впечатление. Но не только эмоционально сильное впечатление. Потому что совместное чтение или пение акафиста является видимым выражением совместной молитвы. Это некий символ нашей духовной солидарности, некий образ духовной солидарности в молитве. А ведь именно общей молитвой мы особым образом приближаемся к Богу. Там, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них.